два или три года. Голос Оливии упал, и пальцы Карла крепче сжали ее руку. «А теперь, — сказал он после минутной паузы, — попытаем счастье в главном управлении корпуса жандармов. Но необходимо, чтобы ваши нервы были в порядке. Подождите немножко, я соберусь с мыслями». Он молча шел рядом с ней. Наконец она подняла голову. «Я готова». «Ну-ка, поднимите руку». «Не дрожит». «Значит, готовы». Он долго ждал ее у главного управления корпуса жандармов. Когда она вышла, лицо ее было по-детски растеряно и опечалено. «Мне сказали, чтобы я пришла опять через час. На этот раз я сама во всем виновата, что-то спутала. Я поняла, что мне надо ждать в коридоре, оказывается, нужно было пройти в какую-то комнату, и я пропустила свою очередь. О, Боже!» — вырвалось у Карла. Оливия в страхе посмотрела на него. «Значит, я действительно все испортила?» «Нет, совсем не то. Но похоже, что они намерены погонять вас». Он запнулся. «Лучше вам сразу узнать правду. Это трюк с их стороны, понимаете? Они его иногда проделывают с теми, кто особенно беззащитен. Может быть, вы вчера оскорбили кого-нибудь из них? А может быть, это просто потому, что вы иностранка, и кроме нас у вас здесь нет друзей». «Я вас не понимаю», — испуганно прошептала Оливия. Но она поняла еще до наступления вечера. Игра продолжалась без передышки с утра до самых сумерек. Ее посылали то вперед, то назад, то вверх по лестнице, то вниз, из комнаты в комнату, из коридора в коридор, бесконечный лабиринт коридоров. Из главного управления корпуса жандармов ее направили назад в департамент государственной полиции, оттуда в главное тюремное управление, а потом снова в жандармское управление. То ей говорили, что она пришла слишком рано, то оказывалось, что она уже опоздала. Она заходила в комнату номер 3, а ей следовало попасть в комнату номер 4. Она шла в комнату номер 4, где узнавала, что должна ждать в комнате номер 3. Некоторые чиновники с притворно-серьезным видом объясняли ей что-то, а другие куда-то спешили, грубо толкая ее на ходу или бросали отрывистые ответы и поворачивались спиной. Были и такие, которые открыто смеялись над ней или, наоборот, что-то смущенно бормотали, пряча пристыженные лица. Когда вся эта комедия закончилась, наконец, словами «Сегодня уже слишком поздно, приходите завтра к 10 утра», она направилась, шатаясь к перекрестку, где ее ожидал Карл, и в полном изнеможении ухватилась за его руку. Он отвел ее домой, накормил и заставил лечь спать. Потом ушел, пообещав прийти утром, а сам отправился разузнать что-нибудь о Владимире. Он возлагал некоторые надежды на свои связи. На предложение Карла прислать ей на ночь какую-нибудь женщину из числа их друзей, Оливия ответила отказом. «Я хочу побыть одна», — сказала она, поворачиваясь лицом к стене. Придя к ней утром, Карл с первого взгляда понял, что за ночь она провела. В глазах ее появилось затравленное выражение, чего он так опасался. Карл сказал: «Я немногого добился, но мне удалось узнать, где он находится. Его увезли в крепость». «В ту тюрьму? Что на реке?» «О!» Оливия содрогнулась и закрыла рукой глаза. «Не все ли равно, дорогая? Какие бы ни были там условия, он все равно их не почувствует. Вы в этом уверены? Если он даже жив, то, конечно, без сознания». Оливия засмеялась. «Вы, кажется, забыли, что я медицинская сестра, и что меня не успокоишь небылицами. Он может прожить еще неделю и все время быть в сознании, но не там», — тихо произнес Карл. Вечером он опять проводил ее домой. На этот раз она хранила мертвое молчание. Карл уже подметил в ней первые признаки моральной депрессии. Дрожание рук, тусклый взгляд запавших глаз. А ведь прошло всего 2 дня. Он сидел около нее в санях, стиснув зубы. Он знал, что эта веселая игра в погонялке продлится неделю, а то и больше. Что касается Оливии, то до конца ее дней ад будет представляться ей в виде лабиринта побеленных коридоров, ложных указаний и улыбающихся лиц. «Завтра утром», — вежливо сказал ей чиновник, когда она проходила мимо него, вперив в пространство широко раскрытые невидящие глаза.